«Тайваньцы на месте?» – спросил он, не глядя на парочку здоровяков, сидевших впереди автомобиля. «Только подъехали. Три машины. Вроде как 12 человек. Покатили тогда», – кивнул им Дикий Топор. Автомобиль издал короткий гудок, завелся и двинул вперед, в сопровождении еще двух авто. Они медленно выехали из ангара и подъехали на площадку, огороженную с трех сторон морскими контейнерами. Остановившись напротив трех других машин, они начали выходить. Тайваньцы стояли спокойно, перед машинами, демонстрируя оружие и свои серьезные намерения. Банда Дикого Топора последовала их примеру и тоже встала перед машинами. «Меченый округу проверили?» – спросил Бо Рамсон, выйдя из машины. «Да, по камерам сутки тут все мониторили. В порту никого», – ответил один из бандитов с ожогом на лице. От тайваньцев отделился один человек и пошел вперед. Топор сплюнул на землю и с кривой усмешкой произнес: «Доставай, либо они сейчас нагнутся, чтобы я им присунул, либо мы их всех тут положим». Главарь, не произнося больше ни слова, распахнул плащ и снял свой знаменитый топорик с петли на ремне, после чего спокойно пошел навстречу тайваньцу. За его спиной же, члены банды начали доставать из автомобилей автоматы. «Вижу, ты настроен серьезно», – произнес тайванец, когда они сошлись на расстоянии пары метров. «А я когда-то работал на отвали», – нагнулся вперед Бо Рамсон. «Не слыхал про такое», – покосился на автоматическое оружие тайванец. «Но усугублять сейчас не стоит. Вышло недопонимание, которое может навредить бизнесу. А это деньги. Большие деньги, которые не хочется терять никому». «Недопонимание?» – сделал небольшой шаг вперед топор. «Кровь моих людей – это по-вашему недопонимание, отшельник? Вот что такое недопонимание. Мы признаем, что этот человек состоял в нашей организации, но с недавних пор он потерял берега и пытался устанавливать свои правила. Ему подрезали крылья, но вместо того, чтобы приползти на коленях и просить прощения, он решил попытать счастье у вас». Дикий топор наклонил голову. «Из нашего бизнеса не выходит, из него только выносит мертвых. И это был ваш человек, проблемный, потерявший берега, но это ваш человек, это беглец, который, это ваш человек», — заорал Дикий топор в лицо посланнику триады. «И ваш человек пролил кровь на чужой земле». Тайванец выдержал крик с каменным лицом. «Мы признаем, что это человек наш. Мы упустили», — спокойно произнес он, — «но мы не хотим войны. Война мешает делам, а дела — это деньги. Большие». Бо Рамсон шумно и глубоко вздохнул, набирая полную грудь воздуха. «Мы предлагаем вам 50% скидки на товар до конца года. Это лучшее, что мы можем предложить». Дикий топор размял шею, взглянул на тайваньца и произнес: «А теперь слушай меня», — уже спокойно произнес он. «С этого момента все ваши точки в порту – мои. Весь товар, что был сгружен на берег, мой. Вы выметаетесь нахер с нашей земли. И пока у вас не будет предложения, что будет стоить хоть метра нашей земли, вы все будете возвращаться обратно в черных пакетах. Ты понял?» Тайванец поджал губы, тяжело вздохнул и, глядя на собеседника, покачал головой. «Вы правда считаете, что триада оставит свои точки и товар? Вы понимаете, что это?» Резкий взмах, свист лезвия, и голова тайваньца отделяется от тела, а в следующий миг оставшиеся тайваньцы вскидывают оружие и начинают вести огонь. Бах, бах, бах. Однако топор уже падает на спину, расстегнув пистолет в руку и открыв ответный огонь. Со спины раздаются очереди, одна за другой, но справа распахивается контейнер. Начало заложено какими-то мешками, на манер укрепления, а сверху всего этого торчит дуло пулемета, которое начинает поливать банду топора огнем. Дум-тум-тум-тум. Буквально пару секунд и несколько корейцев падает, получив по несколько крупнокалиберных пуль. Такие не просто делают дыры, они вырывают куски тел. Фью-у-уть, будум. Ответ из гранатомета, спрятавшегося за машиной Меченого, был быстрым и точным. Одного выстрела хватило, чтобы мешки и пулемет вместе со стрелком вылетели наружу. «Босс!» — крикнул Меченый, после того как стрельба утихла. Он подбежал к Дикому топору, что шипел лежа на плече. «Суки тайваньские!» — рыкнул он, зажимая рану на ноге. Одна из рук висела плетью. «Выблядки недобитые!» «Босс!» — принялся выдергивать ремень из штанов помощник. «Спокойно, босс! Я сейчас перетяну, надо остановить кровь!» «Добей, добей всех выродков!» — сглатывая и шипя сквозь зубы, произнес Дикий топор. «Добей и забирай все точки!» «Найди товар!» «Я сделаю!» — кивнул тот, перетягивая ногу. «Сделаю! Только спокойно, босс!» Глава 6. Им Сонг Мин заметил девушку с каштановыми волосами и махнул рукой. Мисук, привет, Имсанг, вздохнула та. Ты то чего сегодня так рано, контрольная, вздохнул парень. Вчера уснуть не мог, а сегодня вскочил в 5 утра. Оделся, собрался, спустился, а завтрака нет. Все еще спят, так и проучился. Ты слишком себя накрутил, хмыкнула девушка. Ты, кстати, заметил, как в последнее время общаются Пакан и Юми. Мне так-то не до них, хмыкнул им Сонг Мин. Это для тебя просто контрольная, а я на волоске вишу от вызова директора. А что с ними? Раньше они просто. Они раньше в разных классах были, насколько я знаю. Сейчас вот в одном и как-то подозрительно плотно общаются. Ты слышал, как из называют? Чон, я похож на того, кого интересуют школьные сплетни. Вздохнул парень. Я уже второй месяц с репетиторами занимаюсь. Ты похож на того, кто прогуливает уроки, а потом наверстывает все с репетиторами потому, что заваливает контрольные одну за другой. Парень тяжело вздохнул, оглянулся на троицу, что стояла у крыльца и спросил, как их называют. Совет Ючп, Совет Юмичан Пак, а почему не Пак Юмичан? Не знаю, но они в последнее время все время вместе держатся, пожала плечами девушка. А, вот еще одна странность их класса. Из-за школьной стены показался парень на велосипеде. Хигай, удивленно спросил парень, ты его знаешь? Взглянула на него девушка. Гису же заехал на территорию школы, припарковал велосипед, а затем с улыбкой взглянул на совет Ючп, что стояли спиной ко входу и смотрели на него. Пак был сосредоточен, хмурился. Юми откровенно нервничала, а вот Чан просто улыбался до ушей. Хигай развернулся и, поглядывая на них через плечо, пошел в сторону входа. «Доброе утро!» – махнул он им рукой, после чего они последовали за ним. Компания из 4 человек прошла по крыльцу и под взгляды школьников, что направлялись внутрь, зашла в заднее спиной вперед. «Это что сейчас было?» – осторожно спросил им Сонг Мин. «Не знаю, но мне уже жутко интересно. Господин Шивон, успокойтесь!» – постаралась сказать как можно мягче классная руководительница Гису, Мун Сайон. «Да, бывает и такое. Может, мальчик действительно взялся за голову? Это так не работает», буркнул взлохмаченный преподаватель физики. «Люди не меняются. Именно поэтому ты будешь до конца дней своих упираться и считать его мошенником», хмыкнул профессор Юн, что преподавал в данной школе математику. «Нагикоши, ты уже понял, что он сделал тогда на информатике?» Преподаватель информатики, что сидел за столом и поглощал рамен, вздохнул и обернулся. «Элементарная вещь, но я как-то даже не подумал, что у кого-то хватит на такое мозгов. Вирус какой-то?» – недовольно спросил Шивон. «Нет, никакого вируса», – поправил очки информатик. «Когда компьютер загружается, чтобы не бить по рукам ученикам за попытку войти под правами администратора, я убрал эту возможность. То есть каждый заходит под логином и паролем самого компьютера. Вот и все. Как он это обошел?» – осторожно спросила классная руководительница. «Зашел в безопасный режим. Кто-то сменил пароль, а он его не знал, поэтому зашел через безопасный режим, где априори предоставляются все возможные варианты. А пароль он откуда узнал?» – недовольно спросил преподаватель физики. «Ну, тут я сам виноват», – смутился преподаватель. «Мне и в голову не пришло, что кто-то будет взламывать права администраторов школьной сети. Поэтому и пароль был прост до глупости. Но это же он запустил ролик на компьютере, Анна. Да, но я вам так скажу, уметь на таком уровне пользоваться системой – это показатель. Не просто включить ролик, а отключить порты на системном блоке, запустить планировщик задач, заставить его запустить браузер с ссылкой. У меня бы потребовалось минуты 3, наверное, не больше. А вот у школьника однозначно были бы проблемы минут на 20 или полчаса. Я же отсутствовал 7 минут, я проверил. Поэтому считаю, что у Хигай отличные задатки. Он хороший программист? Удивленно спросила Мун Сайон. Нет, не думаю, что он умеет писать код. Но вот отлично управляться с сетью компьютеров он однозначно умеет. Кстати, востребованный специалист, между прочим. По математике он тоже преуспел, кивнул Юн. Не могу сказать, что является звездой школы, но пока его успехи впечатляют. Вот видите, снова взглянула на преподавателя физики классный руководитель. Человек может измениться, надо просто дать ему стимул. И какой стимул вы тут заметили? Недовольно зыркнул Шивон. Может быть, постоянные издевательства над ним в школе, или может быть смерть его отца и крах всех корпораций Хигай. Это по-вашему стимул? не Су Юнг, завуч, все это время сидевший за дальним столом над документами, поднял взгляд на Шивона и тяжело вздохнул. После этого он поднялся, подошел к болтающим преподавателям и осмотрел их. «Шивон, нельзя так про учеников. Смерть родителя – это не повод их упрекать». «Простите», – смутился преподаватель, – «я другое имел в виду. Вам, видимо, не доводилось видеть людей, загнанных в ловушку, припертых к стенке. Чаще всего они поднимают руки и сдаются, списывают себя, как те должники, что частенько прыгают с моста, но есть и другие. Те, кто в безвыходной ситуации, как крысы, загнанные в угол, бросаются в атаку». Тут Ни Су Юнг обвел взглядом присутствующих. «Возможно, Хигай как раз из таких. Тогда многое объясняется и становится понятным. Я слышал, он отказался от обеда, а то наследство, что ему оставили, мягко говоря, не стоит ничего и плодит одни долги. Думаю, несмотря на то, что мы знаем о Хигае, стоит его, если не превозносить, то хотя бы уважать. Он списывает», — попытался возразить Шивон. «У вас есть доказательства?» «Нет, но я». «Тогда какой смысл в ваших пустых утверждениях? Пока у вас нет полноценных доказательств, давайте будем считать его именно тем, кто решил не сдаваться и идти в атаку. Тем более, я видел, что основные ученики начали менять к нему отношение». Завуч тяжело вздохнул и указал на Шивона. «Хотя вы кое в чем все же правы, за ним надо приглядывать». «В смысле?» – подала голос классная руководительница. «Он плохо влияет на других учеников», – вздохнул Ни Су Юнг. «Мало того, что он отказался от столовой и носит обеды с собой, так еще и троих учеников подтолкнул на это. Носить с собой еду – это что-то плохое?» – удивленно спросила Мун Сайон. «Когда это один человек, нет. А вот когда их собирается уже группа, то это может стать поводом для отказов других учеников. Постепенно они начнут меньше ходить в столовую, а столовая, на секунду, один из источников нашей с вами зарплаты. Понимаете?» Учителя переглянулись. «В общем, не дергайте Хигая. Пока наблюдайте и если найдете что-то подозрительное, господин Шивон, дайте знать. А пока, незачем наговаривать на парня». Ни Су Юнг подошел к двери учительской, открыл ее и обернулся. «Надеюсь на ваше благоразумие». Он уже собирался выйти, но заметил, что к нему приближается группа учеников, только вот шли они спиной вперед. «Это что?» – спросил он, поглядывая на Пака, Юми и Чана. Те остановились, развернулись к завучу и поклонились. «Здравствуйте, господин Юнг», – хором ответили они, развернулись и снова продолжили движение по коридору, поглядывая то через спину, то вперед, то на спешившего завуча. Водитель подогнал автомобиль и остановился недалеко от входа, чтобы господину Паку не пришлось идти по всей парковке. Он вышел из машины и встал у задней пассажирской двери. Рядом с ним, на парковке, собралась компания школьников, что живо что-то обсуждали. «Я говорю тебе, это просто пранк. Никто ничего не понимает, никому ничего они не говорят. Но они реально целый день ходят по школе спиной вперед». Словно тайну громко прошептала девушка с угольно-черными волосами. «Я видел, как парочка идиотов пытались повторить за ними», — хмыкнул парнишка. «Говорят, в медпункт обращались раз пять с шишками на затылках, ссадинами и ушибами». «Да, Мин», — вновь отозвалась девушка. «Я заходила за пластырем для мозоли, и медсестра была не в лучшем настроении. Видимо, ее уже задергали». «Видели ссадину на локте Юми нам?» — подала голос другая. «Она падала, если и падала, то мы этого не видели», — пожал плечами парень. «Но если постоянно ходить спиной вперед, то рано или поздно упадешь, без вариантов. А может, это какой-то...» Тут черноволосая девушка притихла и едва слышно произнесла. «Может быть, это какой-то протест?» Ребята переглянулись. «Я слышал, что Пак, Ан и нам едят не в столовой, а носят с собой еду», — задумчиво произнес им Сонг Мин. «На обеде они сдвигают столы и едят вчетвером. А кто четвертый? Вроде бы Хигай, но я не уверен». «ТСС». В этот момент водитель заметил Пака, что шел к нему спиной, поглядывая через плечо вперед. Когда он подошел к машине, водитель открыл дверь и удивленно поднял брови. Пак залез на кресло коленями и попытался устроиться так, чтобы ехать спиной вперед. «Господин», — осторожно произнес водитель, — «заткнись», — прошипел ему Йонг. «Просто заткнись и вези меня домой». Мужчина закрыл дверь, хмуро глянул на группу притихших школьников, что сейчас наблюдали эту картину с огромными удивленными глазами, а после поспешил к своему месту. Дикий топор все видел в красных оттенках, голова раскалывалась и кружилась, одна рука просто не слушалась, а ноги хоть и двигались, но заплетались. В какой-то момент он внезапно почувствовал звон в ушах, его помощник суетился поблизости и пытался остановить кровотечение и хоть как-то обработать раны. Спустя несколько минут топор осмотрелся по сторонам и понял, что он лежит на какой-то мелкой металлической кровати с обоссанным матрасом. Стены были все в подтеках, а внутри помещения пахло затхлостью и плесенью. Йонг, обратился дикий топор к своему помощнику и сделал болезненный вдох, от которого почувствовал резкую боль в правом боку, а потом голова снова закружилась. «Где меченый?» «С ним все нормально», — ответил Байон Йонг. Он остался решать вопросы. «А мы что тут делаем?» Раз еще не порешали вопросы, топор попытался встать, но в голове все помутнело, отчего тот чуть было просто не упал на пол. «Лежите, босс, вам надо немного переждать. Сейчас там все уляжется и мы. Где мы вообще?» «Наше логово?» «Да, наше. Давненько тут никто не был, так потому что не было необходимости», — хрипло проговорил дикий топор и, сделав усилие над собой, поднялся. «Нам надо идти, я, кажется, уже лучше стал себя чувствовать, но надо бы подлатать дыры», — слегка растерянно проговорил Йонг. «И че, ты предлагаешь мне в больничке полежать?» Топор посмотрел на него словно на умственно отсталого. «Вернемся в штаб-квартиру, вызывай Лим Соль, пусть он и подлатает меня, а здесь я скорее ласты откину, пока буду лежать». Он просил больше его не беспокоить. Тревожно проговорил помощник. «Вызывай», — рыкнул топор. «Скажи, дело срочное. Я так понимаю, медпомощь не только мне нужна. Троих наших не слабо изрешетили. Пока что не могу сказать про их состояние. Но, вот именно, медик нам сейчас нужен как никогда. Если начнет брыкаться, ты знаешь, что делать». «Понял. Потом возместим ему все как полагается. Сейчас нет времени на эти танцы с бубном. Необходимо действовать». Они вышли из помещения, которое предназначалось для того, чтобы можно было скрыться и залечь на дно. Здание находилось в бедном районе, там, где ни один полицейский никогда без надобности не патрулировал улицы. Прошли дворами и вышли напрямую к кварталу, где располагалась их основная штаб-квартира. Зайдя в свою контору дикого топора, встретили встревоженные взгляды банды. Внутри сидело 6 человек, включая главного помощника. «Как обстановка?» — сразу же рыкнул топор, посмотрев на меченого. Пока все удивленно разглядывали своего босса, который был с ног до головы в крови, топор прошел внутрь помещения и сел на кожаный диван. «Мы отбились, да», — сухо произнес меченый. «Тайванцам мы наваляли, босс. Но, что но, че за паузы? Ты мне тут драматургию пытаешься создать, хорош кота за яйца тянуть. Че произошло, пока я находился в отключке?» «Да эти слизняки воспользовались ситуацией. Похоже, вообще вся эта потасовка была, как бы сказать, ими предвидена и запланирована. Слишком уж быстро и проворно они сработали. Так в чем, мать вашу, дело можно как-то сразу объяснить?» — рыкнул топор, из-за чего ближайший член банды вздрогнул и прищурился. «Они отжали у нас практически все точки. Че?» — он уставился на меченого и замер с открытым ртом. «Как они успели?» «Не знаю», — пожал тот плечами. «Видимо, заранее планировали и готовились. Я не вижу другого варианта». «А-а», — топор протянул, после чего шумно выдохнул и продолжил говорить. «Дай сигарету». Он закурил и уставился в окно. «Они подкупили полицию?» — спустя несколько секунд продолжил дикий топор. «Возможно. Пока не знаем. А что говорит наш?» Чанги не вышел на связь. «Так, я понял. Дозванивайтесь. Если надо, аккуратно осмотритесь возле его дома. Но мне срочно нужно обсудить пару моментов. И денег найдите. Налика. Много. Босс», — слегка неуверенно заговорил меченый. «С чистым наликом тоже проблемы. И с точками, где мы отмывали деньги, у нас тоже проблемы». «Насколько большие?» «Максимально. Прямо сейчас нам неоткуда взять чистые деньги. Нужно будет подождать. У нас нет времени ждать». Снова рыкнул топор и закашлялся. «Эти тайваньские слизняки не ждут». Он сделал несколько затяжек, во время которых смотрел куда-то в стену и думал. «Что-то надо делать. Но что, у нас же была фирма, через которую мы отмывали. Разве нет?» «Да. Последний раз проводили через какую-то там сельскохозяйственную захудалую ферму, или что-то такое, но там сменилось руководство. И, кто там сейчас?» «Какой-то пацан». «В смысле пацан? Молодой парнишка?» «В смысле, школьник, буквально. Чего?» Топор попытался приподняться со своего места, а в этот же момент рядом сидящий Байон Йонг вжал голову в плечи и зажмурился. Но глава банды слегка расслабился и снова уселся на диване. «Короче, если это сейчас была шутка, то не смешная. А если вы реально, бараны тупорылые, не способны припугнуть школьника, чтобы тот провел вам все как полагается, то я даже не знаю, как вас назвать. Баранам обидно будет, что я вас с ними сравниваю. Ну, что ты так на меня вылупился?» Он посмотрел на Йонга, а после перевел взгляд на Меченого. «Берите двоих и шуруйте в его фирму. Проводить нужно все в ускоренном порядке. Будет брыкаться. Ну вы знаете, что делать». Ким Юджин находилась в своей гримерке и готовилась к выступлению перед фанатами для записи своего сингла, который будет транслироваться на местных музыкальных шоу. Певица приблизилась к зеркалу и внимательно всмотрелась в него, разглядывая свой макияж. В это время на заднем плане звучала телепередача со случайного канала по телевизору. «Неплохо, но в прошлый раз получилось ярче», – произнесла она, оценив работу гримера. «Глаза хотелось бы сделать более выразительными. Ну ладно, уже ничего не поделаешь». Молодая звезда развернулась и машинально посмотрела на включенный телевизор, а спустя несколько секунд она резко подалась вперед, и чуть быть не выругалась. Вот блин, чуть не забыла. Юджин схватила пульт от телевизора и принялась переключать каналы, наконец-то найдя тот, где транслировалось интервью в прямом эфире перед толпой журналистов, которое давал глава фирмы Korea Motors. Девушка остановилась и отложила пульт. «Надеюсь, ничего не пропустила». Улыбнулась она и села в свое крутящееся кресло. Хотя даже если и так, если Пак Вон Шик действительно произнесет ту фразу в прямом эфире, думаю, об этом можно будет узнать из любого новостного портала. Ким Юджин хихикнула и, положив свою сумочку на колени, принялась копошиться в ней. «Мы уверены, что во втором полугодии ситуация выровняется и мы со всем справимся. Повода для беспокойства нет», – раздался уверенный голос Пак Вон Шик из телевизора. «То есть вы не собираетесь проводить сокращение в компании?» Ходили слухи, что собираетесь чуть ли не втрое сократить штат, – задал вопрос один из журналистов. «Нет, сокращения не будет. Кто распускает подобные слухи? По-моему, и так понятно, однако я не стану называть имен в прямом эфире». Тогда следующий вопрос. Сразу несколько человек тут же загомонили, перебивая друг друга. Пак указал на мужчину с залысиной на голове и больших толстых очках. «Господин Пак, подскажите, как обстоят дела с нашими французскими партнерами? Не сорвалась ли сделка, к которой вы так долго шли?» «Ничего не сорвалось и не поменялось», — принялся отвечать Пак Вон Шик с максимально серьезным лицом. «Однако надо понимать, что у наших концернов цели хоть и одинаковы, но по сути своей направления разные. Поэтому и получается, что вроде контракт на поставку моторов, а по факту это бессмысленные разговоры о том, что капуста лучший бат для сисек». По залу прокатился легкий хохот. «Однако сейчас мы прошли период взаимных реверансов и пустословия, поэтому перешли к делу. Деталей переговоров раскрывать не буду, но они идут и с первого взгляда должны закончиться успехом». В это время сумочка Ким Юджин упала на пол, а сама девушка мгновенно застыла, пытаясь сообразить, что она сейчас услышала. «Разве такое возможно?» — пронеслось у нее в голове. Пока звезда находилась в таком подвешенном состоянии, глава корпорации продолжал общаться и отвечать на вопросы, как ни в чем не бывало. Но для нее это был просто белый шум. Девушка понимала, что интервью продолжается и что-то там на фоне обсуждается, но все ее мысли моментально просто вышибло из головы. «Не может быть!» Девушка отмерла и бросилась к телевизору, словно пыталась отмотать интервью назад, чтобы еще раз прослушать ту самую фразу. Но она тут же сообразила, что это прямой эфир, и просто с безжизненным взглядом упала на свое кресло. «Так не бывает», — прошептала она, после чего достала свой телефон и уставилась на номер Гису, того самого парня, который представился, как человек, решающий различные, необычные вопросы. Она уже не смотрела на телевизор, но оттуда до сих пор доносился голос Пака Вон Шик, который спокойно общался с журналистами, а те в свою очередь даже не обратили внимания на его странную фразу, словно это в порядке вещей, словно он каждый день подобным образом разговаривает. Сделав несколько глубоких вдохов, она снова разблокировала телефон и нажала на кнопку вызова номера Гису. Раздалось несколько гудков, после каждого из которых на ее душе почему-то возникла необъяснимая тревога. Создалось ощущение, что каждый последующий гудок становился более долгим и протяжным, а потом гудки резко оборвались. Гису сбросил входящий вызов. «Чего?» Непонимающе уставилась певица на свой телефон и захлопала ресницами. Он сбросил. Спустя несколько секунд ей на телефон пришло сообщение от Гису. «Я занят. Позже перезвоню». «Чем он может быть занят, что не взял трубку от меня?» Глава 7. Гису спокойно отложил в сторону ложку, взял салфетку и вытер рот. Затем он взял чашку, где уже слегка парил чай, и взглянул на ребят, что сидели за столом. «Итак, если мы поели, то у нас есть немного времени, чтобы обсудить вчерашнее», — произнес он и остановил взгляд на Юми. «Что ты почувствовала после нашей тренировки?» Девушка отложила недоеденный сэндвич, взяла чашку с чаем и вздохнула. «Во-первых, крайнее смущение. Когда мы вчера ходили спиной вперед, на нас все пялились. Причем кое-кто откровенно тыкал пальцем. Но это поначалу. Потом взгляды из удивленных превратились в задумчивые», — подал голос Чан. «Вообще все это странно было и...» Тут он умолк, подбирая слова. «Мне понравилось», — подал голос Пак. «Очень интересная тренировка вышла. И мне понравилось видеть взгляды, направленные в спину». Ребята удивленно взглянули на Пака. «Мне все время улыбались, кивали. Даже когда я был неправ, все равно кивали и улыбались. А тут, удивление, один из немногих способов заставить человека проявить свои настоящие чувства по отношению к себе», — кивнул Гису. «Вчера вы видели, как люди воспринимают что-то новое, кардинально новое и отличающееся от их мировоззрения. Ну, и отношение к вам». Хигай поднял кружку и отсалютовал совету Ючк. «Поздравляю, теперь вы примерно понимаете, кто как вас видит в этой школе», — хмыкнул Гису. «Но тренировка была не для того, чтобы вы просто посмотрели на людей. Она была для вас. И мне было очень важно, чтобы вы не просто шли вперед, но и видели, что остается после вас, что происходит за вашими спинами». «Зачем?» – спросил Йонг, сложив руки на груди в замок и нахмурившись. «Когда вы пойдете вперед, когда будете к чему-то стремиться», — начал пояснять Хигай, — «вам придется прикладывать много усилий, гораздо больше, чем остальным. Но этого никто не будет замечать, никто не увидит вашего пота, ваших нервов и бессонных ночей. Все будут видеть результаты, в этот момент они будут вам хлопать, вас будут поздравлять, но при этом вам будут завидовать. Завидовать и еще кое-что». Гису сделал глоток чая, обвел ребят взглядом и произнес: «Когда кто-то увидит, что вы достигли чего-то сами, они от вас отвернутся. Отвернутся не потому, что вы хороший или плохой. Отвернутся от того, что вы трудились, вы старались и страдали, работали на результат, а они нет. И гораздо проще отвернуться от вас, обесценить ваш труд для себя, чтобы не так больно было самим». Гису указал пальцем на Юми. «Она дочь известного медийного магната. Конечно, ей помогали. Да и личико такое, с таким через постель можно добиться чего угодно». Юми выпрямила спину и сердито посмотрела на Хигая, а тот перевел палец на Чана. «А этот вообще сорвиголова. Понятное дело, ему отец все проплатил, а где не проплачено, там местные бандюганы подсуетились. Все знают, что строители свои вопросы через мафиози решают». Чан поджал губы и хмыкнул, а Гису же перевел палец на Пака. «О, а у него вообще половина правительства в кармане. Не удивлюсь, если у него целый президент на побегушках. Что он там сам сделал? Да под него просто прогнулись». Гису снова сделал глоток и внимательно осмотрел ребят. «Я не хочу сказать, что всех вокруг надо ненавидеть, но будьте готовы к тому, что большинство будет ненавидеть вас», — произнес он и взглянул в окно. «Вчера мы ходили спиной вперед, и я хочу, чтобы вы всегда помнили, что у вас происходит сзади, что вы оставляете за спиной. А еще я помню, как падала Юми. И это вам еще один урок: идти вперед не падая, можно только если смотреть под ноги. Глядя постоянно назад, далеко вперед идти не получится». Гису допил чай, тяжело вздохнул и снова уставился в окно задумчивым взглядом. «Ладно», — произнес он, вставая, — «надо прибраться, скоро обед закончится». Ребята последовали его примеру и принялись собираться. Неподвижным остался только Чан. «Слушай, Гису, откуда это все в твоей голове?» Хигай глянул на него, затем тяжело вздохнул и ответил: «За последнее время я слишком многое пережил, чтобы остаться таким же, как и был. Меченый решил лично заняться вопросом отмывать денег, поэтому он взял с собой еще одного человека, и они направились в офис фирмы, которая занималась выращиванием риса. Они поднялись на второй этаж, где их уже ждал мужичок в возрасте. Он представился и предложил им пройти в кабинет, где можно было сесть и поговорить. «Так кем ты тут являешься?» — сев в кресло, начал говорить Меченый. «Бухгалтер, юрист. Стараюсь немного присматривать за фирмой, пока директора нет. Очень уж мне хочется доработать до пенсии». «А кто директор?» «То есть ты решаешь вопросы?» Ун Йон Ри, поджав губы, отрицательно покачал головой. Он понимал, Про какие именно вопросы говорят эти два головореза? Точнее, говорит в основном один, с большим ожогом на половину лица. А вот второй был молчаливым, с простреленным ухом. Причем рана на ухо была совсем свежая, еще не затянувшаяся. Словно это случилось буквально вчера. Тогда кто решает, с кем нам разговаривать? Директор фирмы, имя Гисухигай, ХМ. И, Меченый внимательно посмотрел в глаза старичку, и после трехсекундной паузы продолжил говорить. Где сейчас находится этот Хигай? Что-то мне подсказывает, что его нет на месте. Все верно, он учится в школе, и не каждый день здесь бывает. Хах, школьник. Впервые подал голос человек с простреленным ухом. Меченый на него злобно зыркнул, и тот тут же замолчал. После чего Меченый перевел взгляд на Уньонри. Что за школа? Уточнил бандит с ожогом на лице. Дайвигу. Одна из самых элитных в нашем городе. Йонри, конечно же, не видел смысла пытаться что-то утаить или солгать. Ведь подобная информация выясняется на раз-два. В ней нет ничего секретного. А если подобных людей разозлить, в общем, лучше этого не делать. По крайней мере, не на ровном месте, когда ситуация этого совсем не просит. ХММ, Меченый задумчиво хмыкнул. Понятно. Думаю, мы скоро увидимся еще с тобой. Они оба поднялись и направились на выход. Надеюсь, что нет. Тихо проговори Уньонри и тяжело выдохнул. Очень надеюсь, господин Хигай, вы примете благоразумное решение, не хамить этим головорезам и не пострадайте. Мне тут уже прислали по этому пацану. Обратился участник банды к Меченому. Вроде бы ничего за ним нет. Ну-ка дай сюда. Меченый начал вчитываться в краткую сводку по Гисухигай и хмыкнул. Понятно, почему так быстро по нему пробили. Ничего из себя не представляет. Отец умер. Кстати, вот тут интересно, но сейчас не до него. Мать вообще не видно. Сам по жизни обычный неудачник. Ага. Поддакнул его подельник. Может, сразу пожестче с ним, чтоб время не тратить и не церемониться. Разберемся. Буркнул Меченый при выходе из офиса. Так как Юми и Чан постоянно ошивались поблизости с Паком, у меня не было возможности поговорить с ним наедине. Или же это он все время рядом с ними находился. Неважно. В любом случае, мне требовалось поговорить с Йонгом и передать ему столь долгожданную информацию. Ведь я уже созвонился с Ким Юджин, и хоть так пребывала в полнейшем шоке, но все же она согласилась с тем, что за язык ее никто не тянул. А значит, ей нужно было выполнить свое обещание. В общем, я хотел передать Паку информацию, откуда он сможет забрать свою награду, но не хотел делать это при свидетелях. Лишние вопросы тут ни к чему. Мало ли мне еще когда-нибудь придется сотрудничать с ним. По крайней мере, я теперь знаю подход к этому человеку. И чем чище пройдет наша сделка, тем больше шансов, что и в будущем мы сможем найти общий язык. Я направился в сторону выхода из школы, но у самой двери меня неожиданно окликнули сзади. Гису, можешь подождать минуту? Ко мне обратился Чанан. Да, что хотел, ответил я. Ничего особенного. Просто, у меня в общем к тебе есть одна небольшая просьба, но я хотел с глазу на глаз все перетереть. Слушаю, только постарайся побыстрее. Без проблем, неловко улыбнулся Чан. Если кратко короче, можешь меня взять в свой бизнес. Чего? Удивленно уставился я на него. Ну блин, я не это имел в виду. Короче, можно я буду тоже как и Пак участвовать в твоей фирме и чем-нибудь помогать? Хоть чем. Мне это нужно просто для себя. Что-то типа тренировки. А что насчет фирмы твоих родителей? Почему ты там не хочешь потренироваться? Задал я довольно резонный вопрос. Тут видишь, в чем дело. Мои родители, они не сильно-то верят в меня. Понизив голос, принялся говорить Ан. И по бизнесу ничего не доверяют. Не говоря уже о каком-то собственном деле. Конечно же, я всем обеспечен и все такое. Но это не то. Ни о какой самостоятельности тут и речи быть не может. А когда у меня возникают различные просьбы, как на фестивале, они всегда относятся к этому, как к какому-то ребячеству. Ну да, я примерно понимаю, о чем ты говоришь. Ну вот, отчасти поэтому я и согласился на твои уроки. Но дело не только в этом. Тут много факторов. Что же касается бизнеса, блин, я вот даже не представляю, как ты сам один берешь и всем рулишь. Я хотел бы поучиться этому. Слушай, я как бы не против, но в принципе не понимаю, что ты там будешь делать у меня. Не морковку же сажать, да хоть морковкой заниматься, если понадобится, конечно. Добавил он в конце, поубавив свой пыл. Ну, хотелось бы посмотреть, как ты ведешь дела, как поднимаешь свой бизнес. Я слышал, что у тебя там проблемы были. Ну да, они и сейчас есть. Вот, это как раз то, что я хочу попробовать, увидеть, как ты все это разруливаешь. Ведь управлять уже успешным бизнесом, где все механизмы отлажены еще до тебя, и выводить фирму из глубокой задницы, это не одинаковые вещи, согласен. Ну, слушай, давай я подумаю еще немного. Дело в том, что возможно в моей фирме будут происходить некоторые дела, куда посторонним не следует соваться. Чан довольно странно на меня посмотрел, после чего я продолжил говорить. Я не говорю про какой-то криминал или различные махинации. Просто всякое бывает. Понимаю, кивнул Чан. Я все это понимаю побольше многих, поверь мне. Ты сам в курсе, наверное, как строился бизнес моего отца. Не всегда чисто, скажем так, да, но я не совсем про это говорю. Ну в общем, ладно, я подумаю, как тебя можно задействовать, чтобы польза от тебя была, и ты получил какой-то опыт, и чуть позже сообщу тебе, честно ответил я, но заранее ничего не обещаю. Идет, по рукам, мы пожали руки, и я почувствовал неприкрытую радость и какое-то голодное предвкушение. Чан явно хотел поскорее приступить к делу и вникнуть в суть моего бизнеса, но вот я пока что не знал, чем именно занять его или хотя бы отвлечь. Откровенно говоря, я и сам-то до сих пор и в половину не вник по сельскому хозяйству, просто у меня постоянно какие-то проблемы и дела, которые не дают мне полноценно погрузиться в бизнес. Слушай, а ты пока не видел, обратился я к своему однокласснику, уроки закончились, но он вроде бы не выходил из школы. Да фиг знает, отмахнулся Чанан. Может, какая очередная девка пытается позвать его погулять, а может он думает, как обставить тебя на очередном обеде. Обставить, слегка удивленно произнес я, ну о таком мог бы и дома подумать. Ну да, пожал плечами Ан, я ж просто так предположил. Ладно, до завтра. Попрощавшись, он вышел из школы и какое-то время шел спиной вперед и улыбался мне, потом споткнулся, чуть не упал, вроде бы выругался, и пошел нормально. Я тоже вышел на улицу и всмотрелся вперед. Черный автомобиль пока стоял на парковке. Значит, он точно еще в школе. Чтобы случайно не разминуться с ним, я решил дождаться его возле выхода. Хотя с другой стороны я мог бы и по телефону передать ему всю необходимую информацию, но очень уж хотелось мне посмотреть на его лицо при этом. В итоге, я просто сел на ступеньки школы и принялся ждать. Мимо меня проходили ученики и с удивлением смотрели. Какая-то одна девчонка даже наклонилась и заглянула, посмотрев мне в лицо. Но как только мы пересеклись взглядами, она смущенно ойкнула и быстро направилась дальше. Нет, ну а чего она ожидала, что я сплю? Странное. Минут через 15, со спины, я услышал удивленный голос Пака. Гису, а ты чего тут сидишь? Вообще-то тебя жду. Улыбнулся я, поднимаясь со ступенек. Важное что-то, с подозрением произнес он, понимая, что жду я его для разговора, а не просто, чтобы попрощаться. Очень. Все так же с улыбкой ответил я. Отойдем? Можно. Хотя людей тут уже нет. Можем поговорить по дороге до твоей машины. Тебя подвести что ли надо? Да нет же. Просто. Короче, сегодня вечером у тебя нет никаких планов? Очень надеюсь, что нету. Потому что тебе надо будет появиться в одном месте. Так, а? Протянул он и замолчал. Это касается нашего уговора с тобой. Тут его лицо мгновенно вытянулось, а сам Пак учащенно задышал. Он сглотнул и собирался что-то сказать, но, видимо, не знал, какие подобрать слова. В общем, вот, я передал ему листок с адресом и временем. Будь там в это время, обязательно. Большего пока говорить не буду, но ты и так все поймешь. Понял. Тут же выпалил Пак и вытер вспотевшие ладони о свои брюки. Автомобиль остановился у широкого и массивного крыльца в ресторан «Высота». К нему тут же подошел встречающая прислуга и открыла дверь. Из машины, в дорогом костюме вышел Пак. Он спокойно оглядел служащих, кивнул им и направился внутрь. «Господин, как я могу к вам обращаться?» «Господин Пак», — спокойно ответил подросток, оглядев помещение при входе. Заведение славилось среди столицы, как своей изысканной кухней Азии и Европы, так и убранством из максимально дорогих материалов. Ну и цена. Цена тут тоже была широко известна. «Господин Пак, насколько нам известно, вы несовершеннолетний», стараясь держаться уверенно, произнес мужчина, что его встретил. «Не в наших правилах отказывать посетителям, но мы были бы вам крайне признательны, если бы вы отказались от употребления алкоголя». «Учту», кивнул им Йонг, приподняв одну бровь. В его голове даже мысли не было об алкоголе, более того, он собирался просто поужинать и забрать свой приз, от которого внутри уже подрагивал в нетерпении хвост дракона. «Спасибо, господин Пак, я провожу вас к столику», — произнес мужчина, указывая в зал. Парень последовал за ним. Подойдя к столику, он уселся за него, принял меню, а затем пробежался по нему глазами. «Может быть, что-нибудь подать сразу?» — учтиво обратился к нему официант. «Кофе, эспрессо», — кивнул ему Пак, продолжая изучать меню. Официант удалился. Йонг вздохнул, отложив меню. «Надеюсь, он догадается хотя бы скинуть видео», – пробормотал он, оглядывая ресторан. «Пусть это будет не то же самое, но хотя бы». В этот момент он заметил, что в зал, в сопровождении распорядителя, вошла девушка. Его взгляд невольно скользнул по ней, но тут же замер. Пак застыл от вида Ким Юджин, в элегантном, легком платье, с длинным вырезом сбоку. Девушка была накрашена, волосы уложены. А от одного ее вида в душе Йонга не нашлось ничего, кроме единственного слова «идеально». Пак выпрямился, расправил плечи и даже не повел взглядом, когда официант поставил перед ним кофе. Нет, он не надеялся, что она присядет за его столик, однако в душе теплилась надежда, что прекрасная принцесса все же обратит внимание на дракона. Он взял чашку, медленно поднял к губам и поднял на нее легкий взгляд, почти без интереса, однако та... Подойдя к столику, дождалась, пока администратор отодвинет для нее стул и села напротив Пака. Тот, к слову, глоток так и не сделал. Капелька черного кофе на кубинских зернах покатилась по щеке и замерла на подбородке. Йонг наконец проглотил кофе, поставил чашку на блюдце и, не глядя, нащупал салфетку. Вытерев рот, он попытался улыбнуться, но мысль в голове, не трусики, но это стоит многого, не дала ему собраться с мыслями. Ким Юджин же... Оценив состояние собеседника, вздохнула. «Думаю, мне представляться не надо. А вы бы не хотели бы представиться?» Пак попытался что-то сказать, но тут же поперхнулся и несколько раз кашлянул. «Ну, тоже понимаю», — по-своему растолковала заминку девушка. «Я буду называть вас коварным юношей. Устроит?» «Да», — выдавил Йонг, собираясь с мыслями. «Кстати, чтобы сразу не возникло недопонимания». Ким Юджин огляделась по сторонам, отметив, что персонал словно сговорился и демонстративно отворачивается, а затем опустила руки под столик. Затем она принялась елозить и несколько раз нагнулась, почти положив щеку на скатерть. «Что вы?» Начал было Пак, но тут звезда эстрады выпрямилась и протянула ему сжатый кулак. «Ваш приз, молодой человек», — произнесла Ким Юджин, приподняв одну бровь, взглянула на Йонга. «Разве не ради этого ваш человек пригласил меня сюда?» Пак втянул носом воздух и задержал дыхание, вытянув руку. Ким Юджин спокойно положила в ладонь Пака какой-то сверток, после чего подмигнула. «Я, между прочим, долго выбирала». Пак замер с вытянутой рукой и молча смотрел на девушку, пытаясь успокоить сердце, что молотом стучало в груди. Внутри него творилась буря. Дракон, что увидал свое сокровище, рвался наружу. Его хвост метался из стороны в сторону, выбивая из каменных стен крошку. Дыхание поднимало настоящие смерчи, огонь, рев. Но все это было у самой земли, так как сознание прижимало его к полу, словно нашкодившего щенка. «Не здесь, придурок, не здесь», — повторяло оно, пытаясь успокоить древнего исполина. «Остановись, кретин, не здесь». Глава 8. Юми задумчиво смотрела на небольшую вазочку перед ней. Чан, как обычно, елозил ложкой в капучино, а Пак сидел с эспрессо, поглядывая на ребят. «Что-то вы нос повесили», — заметил он. «Что-то случилось. Тебе ничего не кажется странным в Хигае?» — спросил Ан, взглянув на него. «Я про тренировки эти и вообще. Ну-у-у». «Скажем так», — Йонг взял чашку и пригубил крепкий горький напиток. «В последнее время я все больше убеждаюсь, что совершенно его не знал. Однако, я верю в то, что он говорит и делает. Я думала, это просто глупость ходить вперед спиной», — подала голос Юми. «Ну, так, шутка или пранк. Я видела, как кто-то пытался нам подражать, а оказалось, все как-то слишком серьезно». «Слушай, а как думаешь?» – задумчиво спросил Чан. «Если бы он нам просто это сказал, мы бы его услышали». Юми молчала секунд 15, после чего мотнула головой. «Я думаю, нет, даже не потому, что его всерьез трудно воспринимать. Просто потому, что знать и понимать, что ты знаешь, это разные вещи. А тут, странные ощущения после осмысления, эти взгляды, шепотки, а еще постоянный страх, что ты упадешь. Все это как-то необычно», — хмыкнул Пак. «Нестандартно», — поправил Чан. «Вы помните, о чем мы говорили в самом начале? Хочешь нестандартно решать любые задачи, научись нестандартно мыслить. Хочешь нестандартно мыслить, научись нестандартно действовать. Йонг покивал головой, пару секунд помолчал и произнес: «Я хочу продолжить. Хочу научиться действовать нестандартно, видеть то, что раньше не замечал». «Я тоже», — кивнул Чан. «Даже если мне это никогда не пригодится, это хотя бы весело». «Что-то ты на веселого не очень похож», — хмыкнула девушка. «После осмысления, да, а в процессе было забавно и интересно», — улыбнулся Ан. «Кстати, домой кто ехал нормально?» «Я», — нахмурилась Юми. «Если бы я ехала спиной вперед, то водитель видел бы мои трусики. Это было неудобно, и у меня потом был разговор с матерью, но я ехал спиной вперед», — поджав губы, произнес Пак и взглянул на Чана. «Я тоже ехал спиной вперед», — хмыкнул тот. Поговорил с водителем, вызвали еще пару машин и всю дорогу ехали задним ходом, с сопровождением. Пак открыл рот и с прищуром посмотрел на Ана. «Это ведь не считается?» — осторожно спросила Юми. «Почему? Двигался я ведь спиной вперед», — развел руками Чан. «Забавно», — подал голос подошедший к ним Гису. «Я, если честно, не думал, что у кого-то хватит опыта так нестандартно решить проблему. Давно сидите?» «Минут 10 от силы», — пожал плечами Пак. «Опаздываешь. В качестве еще вариантов можно было бы подтянуть какой-нибудь микроавтобус бизнес-класса. Там люди сидят друг напротив друга и есть места, расположенные в противоположную от движения сторону». Ребята переглянулись, а Гису спокойно уселся к ним за столик и продолжил говорить. «Итак, думаю, впечатлениями вы уже успели поделиться. Поэтому смысла тянуть дальше не вижу. Кто хочет продолжить наши тренировки?» «Я в деле», — первый подал голос Ан. «Это в любом случае будет весело». «Я тоже», — кивнул Пак. «Это интересно и дает пищу для ума. А ты, Юми?» «Буквально позавчера я была готова отказаться от любого продолжения, но обдумав...» Тут девушка покачала головой. «Да, я с вами». «Отлично. Выбывших нет, а это значит, что можно огласить следующую тренировку. Приседать, выпрыгивать каждый третий шаг», — тут же попытался угадать Чан. «Нет, все гораздо проще. Надо делать так», — с улыбкой произнес Гису и коснулся пальцем носа. «И все?» — хмурясь, спросил Пак. «Да, но с одним условием», — кивнул Хигай. «Каждый раз, когда вы слышите слово «молодец», вы делаете так и все». Совет Ючк переглянулся. «Три дня. Мы каждый раз, когда слышим слово «молодец», касаемся кончиком пальца носа и все. Никаких условий или акробатики». «Это что-то значит?» — хмурясь, спросил Пак, коснувшись носа. «Какой-то жест особый». «Нет, как раз именно потому, что ничего не значит, я его и взял. Никакого смысла или тайного подтекста. Слово «молодец», мы касаемся носа. Все». Я попрощался с советом Юч, которые продолжали сидеть в нашем классе, и не задерживаясь направился на выход. Сегодня, в принципе, как и обычно, у меня было дел не в проворот, и мне хотелось поскорее доехать домой. Мало того, что я не мог найти времени, чтобы доехать до своего офиса, так еще из клуба любителей манхвы начали наседать куда сильнее. Чем популярнее становился мой хентай, тем больше глава клуба требовал. И с этим, пожалуй, уже пора было что-то решать. Еще и готовка школьных обедов отнимала у меня уйму времени. Хотя это самая приятная часть из всех моих проблем. Так что тут я не готов был что-либо менять. Хорошо, что хоть с Паком мне удалось достаточно быстро закрыть вопрос. По его лицу было видно, что он остался доволен. «Гису, ты подумал?» — неожиданно раздался голос Чаннана. «Он снова поймал меня перед самым выходом из школы». «Да», — спокойно ответил я, словно бы ожидал его вновь здесь увидеть. «Наш уговор остается в силе, разве что я пока что не готов тебе давать какие-либо поручения. Скажу честно, у меня сейчас слишком много дел, и я пока что даже не знаю, когда появлюсь в своей фирме». «Понятно. Ты главное не забывай про меня и не сбрасывай со счетов», — улыбнулся Чан. «Не думай, что я передумал или там заднюю дал. Понимаешь?» «Да, я понял. Не волнуйся, я все помню. Но сперва мне надо как-то все разгрести. Навалилось много всего. Да и плюс ко всему, пока есть время, я немного отодвинул свою фирму по сельскому хозяйству назад, чтобы со всеми этими делами и разобраться». «Почему?» «Так сейчас у нас основная работа сделана. Остается ждать, когда созреют овощи с рисом, и вот тогда начнется новая головная боль. Думаю, там-то я тебя и задействую». «Понял», — кивнул Чан и улыбнулся. «Ладно, тогда до завтра». «Ага». После того, как мы попрощались, Я спустился вниз по лестнице и сразу же направился к своему велосипеду. Ачан еще какое-то время стоял на крыльце. Я подошел к своему транспорту и приготовился ехать. Но как только я сел на велосипед, ко мне тут же подошли два каких-то головореза и окружили. Один взял за руль, не давая мне сдвинуться с места, а второй с силой схватил меня за руку и сжал. «Гисухигай», уставился на меня человек с ожогом на лице. «Да, и сам вижу, что это ты. Поговорить надо. Пройдем в нашу машину, и сразу предупрежу, что лучше бы тебе не рыпаться. Подождите, надо поставить велосипед на парковку», спокойно произнес я, моментально анализируя ситуацию. «Чего? Нахрена нам это надо?» — вмешался второй бандит, который держал меня за руку. «Потому что гораздо удобнее будет оставить велосипед здесь, чем пытаться запихнуть его в салон вашей машины». «Че?» — набычился мужик. «Мы и не собирались его. Оставь его», — произнес бандит с ожогом и взялся за мой велосипед. После чего он подкатил его к парковке для велосипедов и снова заговорил. «Сюда?» «Ага», — кивнул я. «Спасибо». «Пожалуйста», — буркнул бандит и сморщился. «А теперь шуруй в машину и без лишних криков». Стоило мне развернуться, как тот, что удерживал меня за руку, попытался толкнуть, но не успел. К этому моменту я уже сам двинулся в сторону машины. Одного из этой банды я узнал практически сразу. Трудно было его не запомнить. С таким-то лицом, шрам от ожога красовался почти на всю его физиономию. Да и его манера говорить мне запомнилась. Судя по тому, что меня не грохнули где-нибудь в подворотне, а они точно знали, где меня искать, им что-то от меня нужно было. И я даже догадываюсь, что, заметив у одного из бандитов пистолет, заткнутый за ремень, я сразу же понял, что лучше лишний раз не провоцировать. Для начала стоит выслушать их, а вот если дальше станет худо, ну, значит, буду как-то выкручиваться, а пока придется прокатиться. До меня дошло, что родители надумали устроить мне свидание вслепую, — возмущенно проговорила Юми, нахмурившись. Девушка не торопясь собирала свои учебники, продолжая разговаривать с Паком. «Я слышала, что ты в свое время проходил через нечто подобное, вот и хотела посоветоваться с тобой. Может быть, у тебя есть какой-нибудь дельный совет?» «Да, было подобное в прошлом году. Неприятная ситуация», — хмыкнул он. «Согласен, но в нашей жизни не всегда все идет так, как мы запланировали. Да меня больше всего раздражает, что ведь родители даже не пытаются вникнуть, что вообще у меня происходит. Не знают, что творится в школе. А вдруг у меня парень есть, а они пытаются мне кого-то из влиятельной семьи подсунуть, а оно мне надо? А у тебя есть кто-то?» — без особого интереса уточнил Пак. «Нет, но это не меняет сути. А если бы был, а может, у меня свои планы?» — продолжала возмущаться девушка, сморщив носик. «Может, я вообще не хочу всего этого?» «Ну...» — Пак на это лишь пожал плечами и дальше промолчал. «А ты как прошел через это? Отнесся со своим привычным хладнокровием или тоже попытался что-то возразить и предпринять?» «Да никак», — произнес Йонг. «Сходил на свидание и сказал отцу правду». «Правду? Какую?» «Девушка мне не понравилась. Не в моем вкусе. Да и манеры ее оставляли желать лучшего. Когда она нервничала, то постоянно грызла ногти, что меня дико раздражало». «Она...» — попыталась задать какой-то вопрос Юми, но Пак продолжил говорить. «Видимо, она постоянно нервничала. Не знаю даже почему. А я догадываюсь», — хмыкнула Юми и недовольно заглянула в свою сумку, словно там появилось что-то лишнее. «Ну вот, меня такой расклад не устроил. Да и вообще я как бы не планировал заводить себе девушку», — закончил Йонг. «Даже такую, как я?» — снова нахмурилась Юми и слегка сморщила свой носик. «А при чем тут ты?» — удивился Пак. «Да так, просто к слову. В общем, если свидание будет неизбежно и родителей тебе никак не переубедить, можешь сходить один разок», — произнес Йонг, — «а потом просто перечислишь все, что тебя не устраивает. Можно даже приукрасить чуть-чуть, но основываться лучше всего на правду. Так любая ложь выглядит правдоподобно». «Приукрасить — это я умею», — улыбнулась Юми. «Только ладно, если бы эта инициатива исходила от мамы, уж она-то поняла бы меня. Но вот папа...» — Юми поджала губы и покачала головой. «Если ему что-то взбрело в голову, очень сложно будет его переубедить. Знаешь...» — Пак задумался на несколько секунд, смотря куда-то в окно, а потом, снова переведя взгляд на свою подругу, продолжил говорить. «Если будет совсем худо, и ты готова будешь пойти на крайние меры...» — тут он понизил голос и слегка приблизился. «Тогда...» — «Что тогда?» — В нетерпении уточнила девушка. «Тогда можешь обратиться к Гису. Но учти, это крайние меры, Пхигай», — округлила глаза Юми. «Нет, я, конечно, понимаю, что он прям удивляет в последнее время. Но уж в этом-то вопросе, как он сможет помочь, это совсем другое. Как, не знаю», — пожал Йонг плечами. «Но ты удивишься, когда поймешь, на что он на самом деле способен. Да я и так понимаю, в одном классе все же учимся, и то, что он вытворяет, видели тоже вместе». «Ага», — загадочно улыбнулся Пак. «Ты же просила совет, я дал. Дальше решай сама». Они уже сложили все свои школьные принадлежности и собирались уйти, как к ним неожиданно подбежал Чан и торопливо заговорил. «Ребят, у меня плохие новости», не успев даже дойти до них, затараторил он. Ан выглядел запыхавшимся и довольно встревоженным. Его настрой сразу же передался и остальным участникам совета Ючп, ведь он не умел притворяться и играть на публику, в отличие от тех же Юми и Пака. «Что случилось?» Нахмурившись, обратился к нему Йонг. «Гису, походу, он в беду попал». «Почему? С чего ты это взял?» Тут же вмешалась Юми. «Он же только что от нас ушел, а ты за ним направился. Что он уже успел натворить? Что именно он натворил, я не знаю, но только что я видел, как очень нехорошие люди затолкали его в машину и куда-то повезли. В смысле, вот тут Пак действительно напрягся и подался вперед. Его похитили, что ли? Очень похоже на то», — подтвердил его слова Чан. «А кто? Как это вообще произошло?» Прямо у школы, начала засыпать его вопросами Юми. «Не дай бог это один из твоих тупых розыгрышей». Чан на нее недовольно покосился и, не меняясь в лице, продолжил говорить. «Возможно, это были люди дикого топора, и это максимально плохо», — произнес Ан. «Ты уверен, откуда ты их знаешь?» — спросил Йонг и подбежал к окну, словно надеялся увидеть на улице что-то. «Да есть у них там один примечательный тип, его сложно не узнать. И если это так, дела у Гису реально плохи. Нужно срочно в полицию обращаться». Вмешалась Юми и принялась доставать из своей сумочки телефон. «Уже поздно, они ведь уже схватили Гису. И если узнают, что им на хвост полиция села, то это только ускорит процесс». Он провел большим пальцем по шее, намекая, что ситуация для Гису лишь усугубится. «Неужели все так плохо? Я не знаю. Я не слышал их разговора, но выглядели они явно недружелюбно. Если у них какие-то предъявы к Хигай, то от него даже тапочек не останется». «Пипец», — выругалась Юми и перевела взгляд на Пака. «Ну вот куда он опять влез, как он вообще мог бандитам дорогу перейти? У тебя же были, точнее есть, связи среди бандитов», — тихо заговорил Пак, обращаясь к Чану. «Может быть, отца попросишь? Может, мы сами можем чем-то помочь? Мы уже ничем не поможем, раз его схватили и увезли. А дикому топору никто ничего не докажет, поверь мне. До этого еще был шанс договориться, а сейчас остается разве что молиться. Может, щеки надуем?» — машинально произнес Пак под удивленные взгляды своих одноклассников. Бо Рамсон поморщился и попытался завалиться на подушку, что подтянул к себе. От ран он не мог найти удобного положения, поэтому постоянно был недоволен. «Босс, может, тебе все же отдохнуть, прийти в себя?» — осторожно спросил Меченый. «Раны – штука опасная. Это ты можешь отлежаться, отоспаться или просто взять выходной и оттянуться с девочками в клубе», – проворчал главарь бандитов. «Если тебя не будет, то тебя можно заменить. Херово, на время, но можно. Со мной такое получится, а?» «Нет, босс», – опустил взгляд помощник. «Тогда заткнись и перестань делать мне мозги. А если уж решил говорить, то как там дела у тех выродков, что взяли наши точки?» Меченый недовольно сморщился. «Ставленных управленцев они прижали», — начал он. «Сам знаешь, босс, там слизняки, что даже не понимают, в какую задницу лезут. Я разговаривал с полицией, им деньги не заносили, но и вписываться они за нас не будут». «Чие-е, а за что мы им денег носили? Сколько мы их кормили?» «Я им так же сказал», — кивнул Меченый. «Но там сейчас шухер знатный, из-за гранатомета и пулемета. Громко слишком получилось. Все стоят на ушах, боятся. Говорят, даже кто-то из разведки приезжал». «Блядство», — снова сморщился дикий топор и с кряхтением поднялся. «Что делать будем?» «Босс, кости с кухни, как просили», — произнес заглянувший молодой парнишка. «Давай сюда», — принял миску Бурамсон и направился на выход, махнув рукой Меченому. «Пошли, есть идея». Они вышли в коридор, прошли на задний двор и вышли к двум будкам, где их уже ждали пара собак, что встретили дикого топора с кулежом и вилянием хвостов. «Значит, найди человека, кто будет посланником того, кого не жалко будет потом убрать. Из наших, поджал губы Меченый. Нет, пусть с краю будет, мотнул головой Борамсон, разделяя кости на две миски. Чтобы и не знал толком про дела наши, но и потерять не жалко. В общем, надо, чтобы он нашел человека из разведки и втер ему следующее. Мы извиняемся за шум. Понимаем, было некрасиво, но другого пути не было. Триада лезла на наши территории, не уважает правил, не считается с нашими методами. Лезла нагло, жестоко, с кровью. Мы войны не хотели. Пускать и иметь проблемы с полицией тоже. Поэтому пришлось действовать жестко и решительно. Понял, понял, задумчиво кивнул помощник. Борамсон же, закончив делить, поставил тарелки рядом с собаками, но те не спешили есть. Они смотрели на него преданными глазами, виляли хвостами. Бандит же принялся их гладить и ласкать. Если учуешь с этого человека хвост, или он нос начнет совать, сразу убирай. Нам чужие уши ни к чему, язык тоже. Сделаю. Хорошо, тогда иди, кивнул ему раненый бандит и поплелся за ним обратно в свою берлогу. Зайдя в нее, он обнаружил парочку мордоворотов, что мотали к стулу какого-то подростка в школьной форме. «Это что за херня?» – спросил он, проковылив к своему месту. «Так это хозяин фирмы», – растерянно произнес один из бандитов. «Ну, той, что ферма, где деньги мыли, босс», – пояснил второй. Борамсон обошел парня, взглянул на его лицо, на котором не было паники и даже намека на страх. «Ты кто такой?» – спросил он, усаживаясь на диван. «Гесухигай», – спокойно ответил тот. «Ты школьник, что ли?» «Да, и фирмой рулишь». «Так, так», – кивнул он. Дикий топор вздохнул, поморщился и засунул руку между больших кожаных подушек, откуда вытащил свой топорик. «Знаешь, кто я такой? Судя по тому, что к вам обращаются, босс, вы тут главный», – задумчиво произнес Гесу. «Ну, а если меня сразу начали привязывать, то разговариваю я не с охраной гипермаркета. Скорее всего, вы из криминального мира, но у меня есть замечание».